Пройдя мощенную плитами площадь перед центральным зданием, мы оказались внутри вестибюля. Я собирался увидеть скромную обитель отшельников и был буквально ошарашен внутренним убранством здания. Дорогие тончайшие вазы, мраморные лестницы, усланные коврами ручной работы, гобелены и оружие, развешанное повсюду, производили неизгладимое впечатление. Заметив мое удивление, старший брат усмехнулся. «Это все военные трофеи. Устав нашего ордена позволяет использовать добытое в бою на благо общины». Неплохой устав они для себя придумали. Впрочем, эта история повторялась почти в каждой монашеской обители, вставшей на военную тропу. В конце концов, всегда находился человек, решившийся изменить строгие правила на пользу братьям. Миновав длинную галерею, мы оказались перед дверью, у которой стояли двое стражей в полном вооружении. Их присутствие мне не понравилось. Кого так боятся монахи, если вынуждены устанавливать посты охраны даже внутри монастыря? Все это еще предстояло выяснить, как, впрочем, и многое другое. Внутреннее убранство кельи, охраняемой стражами, резко контрастировало с общественными залами. Узкая жесткая койка, коврик для медитации, стол и глиняный кувшин – все это больше напоминало камеру узника. Вряд ли подобная келья могла принадлежать самому старшему брату. И вскоре я убедился в том, что моя догадка верна. «Здесь вы будете жить». «А охрана зачем?» «Вы не являетесь членом общины. Много раз к нам пытались проникнуть шпионы лорда. Есть и другие люди, заинтересованные в том, чтобы добраться до наших секретов. До тех пор, пока вы не пройдете испытания, вам придется мириться со стражей, которая будет сопровождать вас повсюду. Кстати, это необходимо и для вашей собственной безопасности». «Вот как? И кого же я должен опасаться?» «Этому зданию 1000 лет. В его стенах живут существа, о которых вы наверняка даже не слышали. Вы знаете, кто такие спирулеты?» «Впервые слышу». «Вот видите, если им встречается человек, незнакомый с приемами магической защиты, они начинают вертеться вокруг него до тех пор, пока разум несчастного не покинет его бренное тело. Здесь есть комнаты, в которые можно войти, но из которых невозможно потом выйти. Уверяю вас, все наши правила весьма разумны и направлены на благо». «А в чем будет состоять испытание, о котором я все время слышу?» «Ничего особенного. Вы можете считать, что оно уже началось. Мы должны знать, с кем имеем дело и тот ли вы человек, которого мы ждали. Давайте присядем, и вы расскажете мне всю свою историю. С самого начала. Кто вы такой? Каким образом появились здесь? Почему за вами охотятся люди Григориана? В общем, рассказывайте все по порядку и помните, я сумею распознать любую ложь. И не торопитесь. Времени у нас сколько угодно». Конечно, все очень мило. Однако мне совсем не нравилась стража за дверью и прием, который мне оказали. Поэтому я начал не совсем с того, чего ожидал от меня старший брат. Прежде чем я начну свой, в общем-то, непростой рассказ... Кстати, как я должен вас называть? Зовите меня, как все остальные, старшим братом. Означает ли это, что кроме вас существует еще какой-нибудь более старший брат? У нас довольно сложная иерархия, со временем вы с ней познакомитесь. Отлично, старший брат. Так вот, прежде чем я начну свой рассказ, я хочу кое-что уточнить. Спейс говорил мне, что я буду обучаться в вашем монастыре, но он ни словечко не обронил о том, что я буду здесь пленником. С чего вы взяли, что вы пленник? Вы можете в любую минуту покинуть и эту келью, и сам монастырь. Охрана лишь оберегает вас от необдуманных поступков внутри здания и заботится о вашей безопасности до тех пор, пока вы остаетесь в монастыре. Прекрасно. Раз мы уточнили этот вопрос, я, пожалуй, начну. И я начал. Я выдал ему все, не заботясь о том, поймет ли он мой рассказ и поверит ли в него. Мне было все равно, потому что мне уже начали надоедать странные порядки этого заведения. И единственное, что меня заставляло сидеть перед хмурым старцем и нести с его точки зрения невероятную чушь, так это желание хоть что-то узнать о дороге Деймов, занесшей меня на эту планету. Я рассказал о своем знакомстве с Джиной, об Энергане, о рабстве на каменоломнях и, наконец, о своей казни. До этого места старший брат, несмотря на недоверчивую мину на лице, слушал меня очень внимательно, ни разу не прервав мой рассказ. И только когда я дошел до описания процедуры самой казни, он остановил меня совершенно неожиданным вопросом. «Какого цвета была плита, на которую вас сбросили?» «Какого цвета? Вы, надеюсь, шутите? Если бы вас сбросили со скалы в пропасть, вы сумели бы определить цвет камня, о который разбились?» «Но вы не разбились, поэтому напрягите свою память и постарайтесь вспомнить. Это очень важно». «Она была черная. Черная, как ночь». «И в глубине ее вспыхивали маленькие голубые огоньки, так?» «Вы-то откуда это знаете?» Не ответив, он поднялся и направился к двери. Уже у самого порога старший брат повернулся ко мне и сказал, окинув меня на прощание еще одним взглядом, значение которого я так и не сумел разгадать: «Будем считать, что официальную часть испытания вы выдержали и можете приступать к обучению». Он произнес это с явной неохотой. Было видно, что мое появление здесь, да и я сам, не доставляют ему особой радости. «Официальную? А что, существует еще неофициальная?» «Существует. Когда придет срок, вы об этом узнаете». Оставшись, наконец, один, я почувствовал, насколько вымотал меня этот поход и утомительная беседа со старшим братом. Несмотря на сильный голод, не дождавшись приглашения к утренней трапезе, о которой упомянул старец, я добрался до своей койки и рухнул на нее, не раздеваясь. Мне снились кошмары. Летающие монстры с перепончатыми крыльями умыкали арию. Я преследовал их верхом на Молдроме. Ледяной черный ветер, бивший мне в лицо, становился все сильнее. И в конце концов, выбив меня из седла, сбросил в черную пропасть, на дне которой вспыхивали и гасли бесчисленные голубые огни.